Сегодня мы имеем такой чудесный праздник, праздник Рождества Христова. Я хотел бы и со своей стороны, и от всего нашего совета области поздравить всех вас с этим чудесным праздником, праздник, который приносит в нашу жизнь особые переживания, которые влекут за собой особые благословения. И я хотел бы, чтобы в сегодняшний день вы вообще почувствовали эту чудесную руку бывшего младенца, но на сегодняшний день Царя царей, который сегодня пишет слова радости, благословения, слова вразумления на вашем сердце, меняет ваше мышление, меняет вашу жизнь, которая впоследствии приносит славу Господу. И я хотел бы, чтобы и сегодняшний день был днем, когда Господь обогащает ваше сердце, чтобы вы после сегодняшнего служения могли сказать, что я и сегодня, в этот чудесный день, день Рождества Христова, радуюсь, как получивший великую прибыль. Да благословит вас Господь, заделает Он ваши сердца новыми, чтобы мы могли расти духовным возрастом, и чтобы наши церкви, наши семьи и сами мы были исполнены Духом Святым, что является для нас особым переживанием и особой необходимостью в это последнее время. Слава Ему и благодарение. И я вспоминаю, я сегодня долго говорить не буду, я голос сорвал, и мне не так просто говорить, но я вспоминаю, что в прошлый праздник Рождества я был в Соединенных Штатах, и в эти праздничные дни я летел домой. И, конечно, на что я сегодня хочу обратить внимание через это воспоминание, что Америка по-особенному готовится к этому празднику. И когда я посмотрел через окно самолета вниз, вы не представляете эту картину, как эта земля была разукрашена. Разноцветные огни. Я не видел там никакой системы, потому что это было вечером и очень высоко, где-то 11 тысяч метров. Но вы знаете, это трудно передать. Люди так готовятся встречать этот праздник. Он для них особенный. Но что я еще хочу сегодня подметить? Но они также чуть-чуть раньше праздновали праздник Хэллоуин, называется. Это чествование мертвых. Там тоже по всей Америке. Как на праздник Рождества, сияют разноцветными огнями, то там на каждых дверях был скелет, были чудовища и так далее, и так далее. Я просто подумал, надо же вот так встречать и один, и другой праздник. Я бы хотел, чтобы мы в нашей жизни наши христианские праздники встречали с открытым сердцем, с полной чашей благословения. Но чтобы те чуждые, которым нам не присущи, чтобы они были удалены вообще от нас. Да благословит нас Господь. И помните, однажды Господь упрекал свой народ и сказал, за что Он очень их не любил. Вообще не их, но их дела. Говорит, Господь говорил так, ну как это так? Беззаконие и празднование терпеть не могу. Я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день Господь положил в наше сердце особое благословение, чтобы нам особенно глубоко отметить сегодня этот чудесный праздник. Я буду читать всем известное место, и часть этого текста уже сегодня была прочитана, но сегодня, что бы мы ни говорили, мы все-таки ограничимся текстами, которые говорят о Рождестве Христовом. Сегодня день такой, сегодня такой праздник. В те дни, это вторая глава Евангелия от Луки, в те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение!» А вы знаете, что Господь приготовил для людей особенное время? И вы знаете, оно в самом деле стало особенным, потому что со времени Рождества Христова мы имеем новое летоисчисление. Мы имеем другое время в отношении людей. Если раньше было время законов Моисеева, если это было время, когда безжалостно уничтожали за грех, то Иисус Христос своим появлением на эту землю, Он изменил время. Сегодня мы спасены благодаря благодати Господней. И мы часто, когда вспоминаем свою жизнь, кем мы были, может быть, не все, но некоторые из нас, то мы сами не можем понять, как Бог мог поменять нас. И почему мы сегодня находимся в числе спасенных людей? Почему те люди, которые были гораздо нас благороднее, умнее, может быть, глубже понимали жизнь, может быть, более делали полезного, чем мы, но они находятся за стенами молитвенного дома? Они вообще не понимают, для чего надо молиться. Они вообще не думают о том, что надо служить Богу. А мы вот такие, какие мы есть. Мы сегодня благодарим Бога, что благодатью Господней мы дети Божьи. Мы спасенные люди. Мы наследники вечности. И благодарение Богу. У нас есть будущее. Слава Ему и благодарение. Но тогда жизнь шла обычным чередом. Политики заседали и решали свои политические проблемы. И римский кесарь тоже решал свои проблемы. Он решил делать перепись. Но ничего нового в этом нету. Во всех народах и во все времена, и в народе израильском приходили времена, когда цари и правители делали перепись. Но я на что обращу внимание? Все это делалось для того, чтобы укрепиться и утвердиться. И я думаю, что и кесарь Август, он хотел знать, что за люди живут в его народе, сколько их. Наверное, кто-то, говоря современным языком, впоследствии обрабатывал статистику. На основании этого они делали решения, что-то отменяли, что-то продвигали в жизнь. И он тоже так делал. Это был царь огромной империи, которые имели высокий уровень образования, в которой была мощная армия. Вы это знаете, вам об этом говорить не надо. Но, тем не менее, вспыхивали войны, вспыхивали восстания. И даже самый могущественный царь, он не мог быть спокойным, он что-то делал. Другие тоже что-то делали. Как и у нас сегодня получается. Собираются, совещаются, делают решения. Но Библия говорит так в этих решениях: будут сидеть за одним столом и будут говорить друг другу ложь. Как все правильно сказано. И это будут делать, чтобы жить, чтобы самим жить, чтобы другие жили. Знаете, греки думали, что они своей культурой и образованием поменяют жизнь. А римляне сказали: культуры мало, надо еще армия, чтобы была так, какая, как надо, действуешь. И вы знаете, что добились многого, но вообще не прекрасно понимали, что эта знать вся была разъедена грехом. Что государство или люди в государстве морально не вырастали. Бушевали войны. Даже эта сильная армия не могла напугать другие, которые тоже имели сильную армию. В конце концов, вы знаете, Римская империя пала. Но благодарение Богу, несмотря на то, что люди думали по-своему, составляли решение, определяли, что они будут делать. Но Бог однажды повелел сыну своему причинить эту землю. И они думали, они решали, а ангелы пели: «Слава, слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение!» И этот мир будет не за счет эллинистической культуры, не за счет мощной римской армии, а за счет того, что Бог протянет землянам руку помощи, и Он это сделал. Слава Ему и благодарение! Но вы знаете, что люди были настолько заняты, что многие даже не заметили, что что-то произошло необыкновенное. Это увидели простые люди, которые боялись Бога, которые были пастухами, которые знали, что такое пасти стадо. И как раз то их глаза и их уши услышали это чудесное пение, которое уже многие поколения христиан повторяют из года в год. И в числе этих спасенных людей являемся и мы. Слава нашему Господу и благодарение. Я сегодня не хочу оторвать свою проповедь от нашей жизни, в которой мы сегодня находимся, и в течение которой мы сталкиваемся с различного рода проблемами. Вы знаете что? На что я обращу внимание сегодня? Если вы и я очень много думаем, как устроить жизнь? Если даже мы сегодня в некоторой мере обладаем определенным потенциалом образования, способности говорить и так далее, и так далее. Но я хочу сегодня сказать себе, а после вам, несмотря на то, на наше решение, на мои решения, несмотря на то, что мы определяем делать в будущее время, если мы не будем иметь Христа в своем сердце, если мы будем иметь его совета, то все наши усилия будут напрасными. Мы просто разочаруемся, мы просто потеряем всякое желание жить, нам просто все станет неинтересно, потому что это то наружное, которое часто не дает нам возможности проявиться в нас, нашему внутреннему человеку, нашему духу, нашей душе, которая, мы часто говорим, по природе христианка, и она рвется к чистому, к святому и к небесному. Из этого благодарение Богу. И вот я читаю еще одно место Писания –